Глава 7. Марк. Тебе настолько со мной стало скучно, что ты уже с кем-то там встречу назначаешь? Вырывает меня из переписки друг. Отрываюсь от экрана. Стас сидит, развалившись в кофейне, и потягивает какой-то смузи. Боже, ты такими темпами превратишься в фитоняшку, над которыми ты постоянно ржал. Кривлю губы. Получаю в ответ громкий ржач. Да это вкусно, сам попробуй. Пихает мне стакан с непонятной бурдой, отталкивая руку. «Ой, фу, избавь меня от этого зрелища! Ты просто мне завидуешь!» «Чему? Что у тебя зубы не в состоянии переживать фрукты? Мало приятного!» Выгибаю бровь, пока Стас втягивает свой напиток с таким наслаждением, как будто это напиток богов. Мимо нас проходят две девчонки, одна из них пожирает взглядом Стаса. Но друг не реагирует вообще, даже мимолетно не смотрит. А вот это уже интересно. Он редко пропускает возможность с кем-нибудь пофлиртовать. «Так с кем ты там переписываешься?» Игнорирую вопрос. «Мы не лезем в дела друг друга. Только вот тут дело касается его сестренки младшей. И не уверен, что это правило для Стаса будет актуальным». «Неужели с Настеной?» «С какой?» Нервно кашляю. Выдаю себя по полной. Друг не идиот, чтобы вот так соскакивать с темы. «С моей!» Бросаю взгляд в окно. Темный город, редкие машины, огни фонарей. И к чему я это замечаю? Написал, что она забыла в машине урожай. «Марк, не заговаривай мне язык!» «Чего ты от меня хочешь?» Закипают его идиотских вопросов. Стас поднимает руки. «Полегче, брат, нормально разговариваю. Ты прекрасно знаешь, что для меня значит Настя». «Естественно». «И ты прекрасно знаешь, что будет с тем, кто посмеет ее обидеть». Сглатываю. «Ну уж мне-то не знать». Становимся серьезными. Стас жует губу, о чем-то сосредоточенно думает. «Я не против тебя. Только разберись с Мартой, прежде чем лезть к моей сестре». У меня отпадает челюсть. «Не против?» Стас пожимает плечами. «Лучше рядом с ней будешь ты, чем какой-то незнакомый отморозок. Но подумай еще раз». Он замолкает, но я примерно представляю, куда он сейчас поведет. «Насколько все у тебя там серьезно? Потому что если так, погулять и кинуть...» Он снова замолкает. На телефон приходит сообщение. Давлю в себе порыв схватить его и ответить. Сейчас многое стоит на кону, и я должен сначала все выяснить со Стасом. «То?» «Я не посмотрю, что ты мой лучший и единственный друг. Брат, я тебя за Настю порву, так что подумай хорошо». Стучит по виску. «А что думать? У меня год был, чтобы подумать. И теперь я ни за что не протуплю и не упущу своего». «Да я подумал, брат». «Теперь только в твоих мечтах, Маркуш. Я передумала». «Посмотрим, мелкая язвочка, посмотрим. Кстати, ты же знаешь, почему она сорвалась резко с места?» «Блин, а вот это Попадалова». «Допустим». Пытаюсь соскочить. Но Стас так просто не ведется никогда, прищуривается. Отставляет свою смесь подальше, опирается на стол. А у меня под его взглядом затылок вспыхивает. Фиг понять, почему. «Откроешь секрет?» «Вот знает же, что я врать ему не могу. Поэтому наша дружба так долго и протянула, потому что не пудрили друг другу мозги. Говорили всегда все прямо. Ты не захочешь этого знать. Я все еще пытаюсь избежать катастрофы. В том, что я получу по морде после своего признания, даже не сомневаюсь. Одно дело, он одобрил сейчас то, что я на Настю смотрю как на девушку. Но как он отреагирует на признание, что я полез к ней, когда ей было 15? И все же...» Прочищаю горло, делаю большой глоток остывшего чая. Стас напрягается. «Только не говори, что ты с ней!» Я полез к ней целоваться. Как в прорубь ныряю. Стас захлебывается окончанием фразы. «И поэтому она свалила? Ты за идиота меня принимаешь? Настя не настолько чувствительная!» Мотаю головой. «А почему?» «Ну, я потом просто делал вид, что ничего не было». «Чё? То есть ты тупо поиграть решил с ней? С 15-летней?» Стас звереет, и я полностью понимаю его чувства. Когда защищаешь грудью сестренку, а тут гаденыш в лице друга такое вытворяет. «Мальчики, привет! Можно к вам?» Отрываю взгляд от Стаса и вижу перед столиком тех самых девчонок, которые проплыли мимо недавно. «Настя. Вот же гад этот Оленин! Из-за нашей переписки полночи не сомкнула глаз. Хотя, казалось бы, после полета и не менее веселой ночи в коттедже должно было утащить сон моментально. Но куда там? Я слишком взвилась после сообщений. шоркая тапочками, выхожу в кухню, где мама уже колдует и готовит вафли. «Ммм, доброе утро!» Тяну запах и стану. «Ма, ну ты точно меня закормишь? Я буду не ходить, а катиться!» Вслед за мной выползает заспанный Стас, щурясь одним глазом. «О, вафли!» Глаза тут же открываются полностью. Мама ударяет лопаткой по протянутой конечности брата. Он ойкает и одергивает руку. «Больно вообще-то?» Надувает губы. «Умываться оба!» Мама машет лопаткой в сторону ванной. Стас косится на меня и срывается с места. «Он сейчас заберет самые хрустящие вафли!» «Блин!» Вспоминаю, как в детстве мы соревновались, кто первый слопает самые румяные хрустящие вафли. Видимо, с возрастом ничего не изменилось. Дверь захлопывается перед носом, дергаю ручку. «Эй, ну-ка впусти!» Долблю ладошкой по двери. «Девочкам надо уступать!» Из-за двери раздается гомерический смех брата. «Девочкам, а ты сестра!» Округляю глаза, поворачиваюсь и начинаю колотить пяткой по деревянной поверхности. «Так, вы мне сейчас дверь вынесете!» Выходит возмущенная мама. Но по блеску в глазах вижу, что она не злится, скорее радуется, что через время все становится на свои места. Не хватает только отца, но надеюсь, что скоро и это изменится. «Вафли будут моими!» Отлетаю, когда дверь распахивается, и мимо проносится брат. Успеваю запрыгнуть ему на спину. Брат подхватывает меня. «Ма, можно я после завтрака умоюсь?» Кричу на лету. Мама смеется, качает головой. «Но он реально сейчас все съест!» Стас ржет. «Ну ты и кобылка, куда тебе еще вафли?» «Ах так? Смотри, как бы твой пресс не заплыл жиром, и поклонницы не отвернулись!» «Да я только рад буду!» Бурчит Стас и опускает меня на стол. «А? Мне послышалось, Стасюнь?» «Хватит припираться, садимся завтракать!» Стас прищуривается. «Да почему? Ей всегда поблажки!» Мама закатывает глаза. «Потому что она девочка и младше тебя!» Показываю язык в ответ на недовольную мину братца. «Ну что?» Мама тоже садится с кружкой кофе. «Какие планы, Настюш?» «Думаю, надо подыскать какие-то дополнительные занятия для поступления». Мама одобрительно угукает. «О, у нас в универе как раз набор открылся!» Вступает в разговор Стас. «И что надо, чтобы взяли?» Заинтересовал. «Меньше проблем, да я хотя бы знаю универ Стаса». «Да я откуда знаю?» Дергает плечом. «Поехали, отвезу и сама все узнаешь. Мне как раз по практике надо спросить». «Давай». Запихиваю остатки завтрака, запиваю чаем и вскакиваю. «Да ешь хотя бы!» В спину кричит мама. Но, зная брата, не сомневаюсь, что он сейчас за минуту оденется и смотается, а мне потом добираться самой. Так что я лучше потороплюсь. Подъезжаем к зданию, в котором учится брат, и при виде знакомой фигуры внутри все замирает. «А он что тут делает?» «Марк, что ли?» Стас крутит головой. «О!» «Марк, да!» Стас хмыкает. «Так он же поступает сюда. Тоже приехал, видимо, по поводу дополнительных узнавать». Закусываю губу, чтобы не выругаться вслух. Еще не хватало, чтобы мы попали в одну группу и сталкивались постоянно. Марк замечает машину брата, встречается со мной взглядом через стекло, и уголок губ ползет в кривой усмешке. Его взгляд пробирает. На спине марширует табун мурашек. Выдавливаю из себя ответную улыбку и машу рукой. Отталкивается от машины, сокращает расстояние между нами. Стас косится на меня, пока я через лобовое сверлю взглядом Оленина. И взгляд братца выражает крайнюю заинтересованность. «Ты мне сейчас щеку спалишь своими глазами». Недовольно бурчу, складывая руки на груди. Сердце делает удар на каждый шаг, который приближает Марка к нам. «Пойдем». Стас распахивает дверь. Первый порыв — схватить братца за руку и смотаться подальше от пытливого взгляда серых глаз. Но я заставляю себя прижать пятую точку к сиденью. Набираю смелости, чтобы выйти и встретиться лицом к лицу с Олениным. Я все еще помню каждое слово в нашей переписке. И глупое сердце начинает трепетать при виде Марка. Зараза. И почему его наградили такой красотой? Высокий, подтянутый, джинсы выигрышно сидят на бедрах. Свободная футболка с черепом и джинсовка. Притягательный гад для девчонок. Всегда им был. «Эй!» — наклоняется Стас в проем. «Тебе персональное приглашение нужно выслать, Язва Леонидовна». Кивает на улицу. «Я бы не отказалась». Надуваюсь, как шар. «Чего?» Стас снова наклоняется. «Иду, иду!» «Вот же, прилипнет, как банный лист, а мне страдай!» Выхожу из машины. Тяну время, как могу. Ныряю назад за рюкзаком, поправляю одежду, собираю волосы в высокий хвост, завязываю шнурки, надеваю пиджак. «Стас!» — девчачий голос звучит как гром среди вполне ясного неба. «Я думала, ты сегодня не придешь сюда». Нахожу глазами девушку, которая окликает моего брата и удивленно хлопаю глазами. «Ого! Ее не назовешь красавицей, но что-то такое есть. Улыбка широченная, длинные белоснежные волосы в два хвоста, большие прозрачные очки и рост метр в прыжке. Но она цепляет взгляд». Брат расцветает при виде девушки, не обращая внимания на застывшую меня, идет к ней. Пикаю что-то нечленораздельное, пытаюсь привлечь его внимание, но попытка с грохотом проваливается. И я так и остаюсь с открытым ртом. «А не та ли эта девушка, которой он с машины помогал?» «Я же сказал, что мы увидимся очень скоро». Довольно голос Марка выдергивает меня из заторможенности. «Твой урожай тебя терпеливо ждет в моей машине». Закатываю глаза, поворачиваюсь к нему. Стоит, сложив руки на груди, сканирует меня. Мысленно молюсь, чтобы не раскраснеться, словно маленькая девчонка, на которую обратил внимание друг старшего брата. «Во-первых, это глупое стечение обстоятельств». Равнодушно кидаю в сторону Оленина. «Я не планировала, что могу встретить тебя тут». «Ага. А во-вторых?» Прищуривается. Под его взглядом я готова поежиться. А лучше спрятать голову в тротуарную плитку, но я только стискиваю зубы, чтобы не дать слабину. «Во-вторых, мог бы передать через Стаса». Марк приближается к моему лицу и меня окунает в его аромат, от которого голова кругом. Перестаю дышать, чтобы не чувствовать, насколько он близко сейчас. «А я не хочу через Стаса. Я его и так лицезрею чуть ли не по 3 раза в день». «Ой, какие у вас тесные связи». Не удерживаю язык за зубами и брякаю ересь. Зрачки Марка за секунду топят всю радужку, на лице появляется хищный оскал. Делаю шаг назад, но Марк перехватывает меня за руку. «Настёныш, не кусайся». Марк пронзительно смотрит, и от этого взгляда внутри все обмирает. Я, черт возьми, мечтала 3 года назад, чтобы он смотрел на меня вот так. Как будто перед ним не надоедливая мелочь, а привлекательная девушка. Но я не поведусь на свои глупые мечты. Он уже однажды показал, что ничего серьезного не чувствует в отношении меня. А второй раз я не собираюсь сама плыть к нему в ручки. Не поведусь на его улыбочки и взгляды. Бросаю взгляд на Стаса, но он погружен в общение с дамой и не реагирует на то, что происходит вокруг. «А ты бессмертный? Или у тебя защитный амулет от моего старшего братца?» В ответ получаю тихий смех Марка. «Ничего из перечисленного. Но об этом я тебе потом расскажу. Когда первый урок проведем?» Не сразу соображаю, о чем речь. А когда доходит до мозга, то успеваю только открыть рот, но меня перебивают. «О боже, неужели ты приехала сама?» Знакомый низкий голос врывается в наш диалог. «Настенька, скажи, что ты ко мне, умоляю». Настроение Марка моментально портится. В поле зрения появляется знакомая медная макушка — Рим. Против воли на лице растягивается широченная улыбка. «Приперся, когда не ждали». Недовольно бурчит Марк. Рим материализуется передо мной и сгребает в объятия. Такая простота вводит в ступор. Хватаюсь за плечи Рима, чтобы не улететь с этой высоты. «Рим, это что за приветствие?» Не могу сдержать хохота. Хоть и ощущаю, как серые глаза сверлят меня, отпуская скованность. Не мне же одной смотреть на то, как он зажимается с девчонками. На меня тоже могут обратить внимание другие. Хотя и Марк не особо-то обращает, скорее как собака на сене, ни себе, ни людям. А мне не хочется становиться его персональной игрушкой. «Я так рад, что ты приехала, Настен. Ты даже не представляешь, я как раз вот собирался идти на пробники. А тут ты, как послание с небес». С надеждой смотрит на меня от неловкости, заправляя волосы за ухо. Отвожу взгляд. «Я приехала узнать насчет допов перед поступлением». Рим громко усмехается. «Так это вообще не проблема, красавица. Одно твое слово, и ты в группе». «Вот так просто?» Скептично выгибаю бровь и получаю кивок. «Ничего сложного там нет. Нашему универу таланты нужны, а я уверен, ты всех покоришь». Не сдерживаю смех, толкаю Рима в бок, когда он наконец-то ставит меня на ноги. «Ну уж, мне поблажки не нужны. Я в состоянии сама сделать, что нужно для попадания в группу». «Не сомневаюсь ни минуты в этом», — поддакивает Рим. «Но там очередь и все такое. Уверена, что хочешь торчать тут до вечера». Поигрывает бровями. И вот как ему противиться, само обаяние. Стас отвлекается от своей знакомой и хмурится, когда замечает рядом с нами Рима. Что-то говорит девушке, оставляет ее в одиночестве. «А ты что тут уже делаешь, рыжий плут?» Толкает Рима в плечо. «Эй!» Потирает место, в которое ему досталось от братца. «Я вообще-то договаривался с твоей сестрой на пробу. Я играю, она поет». Стас прячет руки в карманы. «Она здесь по другому вопросу, Рим. В другой раз. Пихаю брата и встаю перед Римом. Не обращай внимания на этих зануд. Я как только узнаю, что там по документам нужно, тебе сразу наберу». Рим цокает, и пока Марк со Стасом соображает, цепляет меня за руку и утаскивает от парней. «Рим, я тебя устрою за твои выходки!» Рим в ответ только складывает фигуру из трех пальцев. «Вы со Стасом не очень ладите?» Оборачиваюсь и смотрю, как злится брат, но остается на месте. Показываю за спиной ему кулак. Пусть только он попробует сунуться со своими братскими замашками. «Да как тебе сказать? Были когда-то недопонимания, но до твоего появления мы скорее вели себя по отношению к друг другу нейтрально». «О, надеюсь, ваши отношения не испортятся из-за всего этого». Рим только отмахивается. «Не забивай свою прелестную головку такими пустяками». Цепляет меня за волосы и слегка дергает. «Сейчас зайдем в приемную, а потом я тебя напою столовским чаем с офигенными пирожками. Почувствуешь себя студенткой». На мое удивление, внутри очень много народу. Все куда-то бегут, хлопают двери, коридор утопает в шуме и гаме. «Ого! Откуда столько народа?» Кручу головой, пытаясь ни в кого не врезаться. Рим смеется, наклоняется ко мне, чтобы я слышала его. «Это должники. Во время учебного года немного перетусовались, а сейчас бегают, как опаленные петухи, пытаются исправить все двояки и подтянуть хвосты». Не выдерживаю и начинаю громко хохотать, хватаясь за живот. «Рим, как ты любишь других!» Рим усмехается, пропускает кого-то и толкает меня к двери. «Прошу, мадемуазель!» «Мерси!» Делаю поклон. Рим наклоняется над моим ухом, и его дыхание щекочет щеку. И нет такой реакции, как на Марка. Вот где облом. Жду отклика, но полный ноль. «Хочешь большой, но страшный секрет?» Наклоняюсь поближе. Интересно же, что он мне скажет. Какую страшную тайну, что надо шепотом говорить? «Я в принципе не люблю людей». Удивленно открываю рот. «Да? А по тебе не скажешь совсем?» Рим цокает. «Актерский кружок. Да и скрытая натура играют свои роли. Я могу прикинуться рубахой парнем». «А в голове пять раз четвертовать?» Заговорчески шепчу и получаю в ответ хмыканье. «Не так жестоко, Настен. Вперед!» Напоминает, что пора бы войти в распахнутую дверь. Делаю вдох для храбрости и киваю. Я должна это сделать. Мне нужно учиться. Я и так один год благополучно из-за страданий прогуляла. Теперь вот нужно наверствовать. За столом сидит приятная женщина, листает какие-то папки. При звуке закрывающейся двери поднимает на меня глаза, скрытые за очками. Оборачиваюсь и понимаю, что я осталась без поддержки Рима. «Добрый день». Голос запинается, приходится кашлянуть, чтобы скрыть свою неловкость. «Добрый, присаживайтесь, мне сказали, что вы придете». Указывает мне на стул. Делаю неуверенные шаги, ноги подгибаются, я усаживаюсь напротив. «Кто сказал?» Прикусываю язык, но вопрос уже срывается. «Это не так важно». Женщина смеется. «Слушаю вас, Анастасия». Стараюсь не показывать так откровенно своего шока от того, что она знает мое имя. Но нужно учиться сдержанности, а то могут подумать, что я с луны свалилась и не понимаю, что происходит вокруг. «Я бы хотела подтянуть некоторые предметы перед поступлением». Кивает, дает добро на продолжение. Приободряюсь, лезу в рюкзак, кладу перед ней свой аттестат, но она даже не смотрит на него. «Куда планируете поступать?» «Вообще планировала на музыкальный факультет. Знаю, что только в этом университете он есть, и его не задвигают на второстепенные планы, а развивают так же, как и остальные специальности». «Это так. Наш университет единственный в области, выпускает не только экономистов, юристов и финансистов, но и музыкантов. Что вы умеете?» «Ох, а вот тут моих умений может быть недостаточно, но я рискую не врать и говорить все как есть. Достаю вторую корочку. На этот раз об окончании музыкальной школы, хоровое отделение». «А вот это уже интереснее». Женщина тщательно изучает каждую строчку и удовлетворенно улыбается. «Хотите продолжать петь?» «Да, очень бы хотелось. Но я так понимаю, что этого недостаточно для поступления сюда». «Да, общие предметы также сдаются при поступлении». «Да, поэтому и пришла записаться в дополнительные группы». Женщина что-то записывает в журнале, толкает его ко мне. «Вот тут расписывайтесь. Ждем вас через 3 дня на начало занятий. Заполните все недостающие данные, с вами свяжутся, сбросят расписание занятий. Второй раз за этот день меня вводят в ступор. И вот это так просто? Пришел и попал в группу? Дрожащей рукой заполняю номер телефона, данные родителей и адрес прописки. Все отлично. Пробегает по данным и захлопывает книжицу. Ждите сообщения. Все? На всякий случай уточняю я, вставая со своего места. Да, можете идти. Показывает на дверь. Не задерживаюсь ни минуты лишней, выбегаю в коридор и только теперь выдыхаю. Пытаюсь восстановить дыхание. Ну что, взяли? Тут же возникает Рим перед лицом. Вздрагиваю от неожиданности. Ага. Растягиваю звуки, пытаясь осознать, что все получилось. Мелочь, но уже приятно. Перевожу взгляд на довольного Рима и прищуриваю глаза. «Как ты это провернул?» Рим закусывает губу и отводит ехидный взгляд.